ради свободы и процветания общества. Но под ее скипетром Англия ни на один день не прекращала истребительных колониальных войн. Вот же она, эта Богородица, толстая, безобразная женщина с распухшим зобом нездоровой сытости, давшая целой эпохе название от своего имени — викторианство. При жизни мужа, принца Альберта Саксен-Кобургского, она напилась только единожды, когда в замке Бальмораль узнали о взятии Севастополя. На радость их муж велел пить всем, сколько влезет, и королева была пьянее лакеев. Виктория сама избрала себе мужа, сама твердо объяснилась ему в любви, сама отвела его под венец, и он играл роль искушаемой невесты. Видя его покорность, Виктория сочла, что все мужья таковы. И потому казнь через повешение для женщин она утверждала всегда с большей легкостью, нежели для мужчин. Ее стол постоянно был завален бракоразводными делами. Королева с пристрастием юриста выискивала причины, чтобы оправдать мужчин и осудить женщин. Но зато она любила читать романы, написанные женщинами. Ей было любопытно знать, что могут сочинить эти потаскухи, от которых так много страдают их несчастные мужья. Всю свою долгую жизнь Виктория черпала силы из своего эгоизма, вредя не только всему миру, но даже своим детям. В королевской мантии из бархата, окаймленной горностаем, с золотым обручем на голове, с бренчащим на шее ожерельем из орденских цепей подвязки, бани, шиповника и святого Патрикия, такой она являлась обществу, тряся жирными брылями щек, поражая всех безвкусием одежд, брезгливой апатией к делам, непомерной алчностью к огрызкам пирогов и огаркам свечей, и как-то не хотелось верить, что эта обрюзглая дама с повадками дурной тещи владеет половиною мира. А нехороший блеск в ее глазах выдавал придворным, что она с утра пораньше уже хватила рюмочку другую крепкого матросского бренди. Вся жизнь ее прошла под флагом любви к мужу. Один только раз Виктория ослабила туго натянутые вожжи добродетели и покорилась другому мужчине. Это был император Наполеон III, в годы скитаний, изучивший женскую породу от великосветских салонов до самых грязных прачечных. Опытный обольститель, он нашел отмычку к ее сердцу тогда-то, Англия вкупе с Францией устроила России кровавую баню под Севастополем. Правда, при свидании с императором Виктория допустила грубую политическую бестактность. Она угостила его хересом из погребов Наполеона I, который разграбили при Ватерлоо солдаты герцога Веллингтона. Зато уж император, будьте спокойны, таких промахов не делал. Принимая королеву в Шербуре, он не забыл, что на берегу стоит памятник его дяди, грозным жестом указывающий на Англию. При королеве статую поворачивали к Англии задом, королева отплывала домой, и Наполеон I снова обращал пасмурный взор к туманам Ла-Манша. В 1857 году Виктория родила 8-го ребенка. Через 2 года в возрасте 39 лет стала бабушкой. В Берлине от Вики и Фрица родился внук Вилли, будущий кайзер Вильгельм II. А вскоре муж, катаясь на коньках, провалился под лед и, простудившись, умер. Виктория замкнулась в мрачном убежище Бальмораля, настолько отрешившись от мира, что парламент решил сбавить ей содержание. Это обожгло королеву словно крапивой. Она примчалась в Лондон с уже готовой тронной речью, вся красная от гнева и виски, насыщенная плум-пудингами и кровавыми ростбифами. Фальшивая насквозь, королева обожала фальшь, и лицемеры были ее любимцами. Сейчас ее доверием овладел юркий Дизи, как прозвали англичане, Бена Дизраэли. Сын богатого капиталиста, будущий лорд Биконсфилд, начал жизнь с того, что выступил в защиту рабочих от угнетения своего папеньки. Такое разделение труда пошло на пользу обоим. Папаша был под охраной сына, а сынок обрел славу передового человека. Дизраэль